А ее милые школьнички не были профессиональными поклонниками русской поэзии, они были совершенно обычными ребятами, с гипертрофированным самомнением, что типично для детей новых русских, да и вообще всех состоятельных людей. Они оценили класс квартиры. Ничего себе хоромы, да еще в 100 метрах от царского дворца, райончик приличный. Но довольно равнодушно внемли экскурсоводу составили коварный план. С особенным цинизмом, как выражаются протоколы и уголовный кодекс, они изобразили необыкновенный интерес к рассказу, льстиво поели глазами однокашника Манеэса, одетого по зарплате во все самое непрезентабельное, и мальчики пригласили его с дипломатической вежливостью и достоинством где-нибудь после работы посидеть и рассказать им еще о Пушкине. У учительницы же на вечер была назначена встреча с петербургскими подругами, отказаться от которой было выше ее измученных сил. И так вечером в номере гостиницы они аккуратнейшим образом подпоили 25-летнего Манеэса и стали провоцировать на выдачу служебных тайн. Сколько Пушкин зарабатывал, сколько тратил и на что, и вообще, как у великого поэта было по части фанаток и спонсоров. Подсчет денег и трат великих гениев прошлого есть одно из слабых мест нищих Манеэсов. И любители подноготные узнали от слабого на банку гуманитара, в опьянении особенно гордящегося своими познаниями, ибо больше ему было гордиться нечем, что проигрывал Александр Сергеевич бешеные тысячи и десятки тысяч в картишки, что жил непосредством, ведя при своем приличном достатке бурную жизнь столичного аристократа, что приданной жены пристроил с редким умением и скоростью, и что после смерти долгов за ним осталось больше 100 тысяч. При том, что 20 тысяч в год были прожиточным уровнем самой что ни на есть золотой молодежи и сливок аристократии. Долги заплатил царь из уважения к памяти и таланту поэта. А сам поэт при жизни закладывал и продавал драгоценности и шали жены, устраивая ей сцены, если она смела оплакивать свою жизнь. Если бы эту лекцию услышала дирекция музея, она вышибла Манеэса вон немедленно. На школьников это произвело сильное впечатление. Это и сейчас влезть на 100 штук грин круто. А тогда на столько же золотых рублей, при том, что чиновник мог получать в месяц 40 рублей, на них снимать квартиру, содержать служанку. Да, это не слабо. Черт возьми! Что же за песня о нищете им пела милая Светлана Олеговна? Да он царил деньгами, как лох. Кто ж ему виноват? А царь, черт возьми, достойный же человек, оказывается. Мог ведь этих долгов на себя и не брать. Такие бабки и царю не лишние. И как умелые провокаторы, они стали поддевать исправно хлопающего рюмки Манеэса, что не может этого быть. Пушкин был верный муж. Как же он мог продавать брюлики жены? Это Манеэс свистит. «Верный муж!» — сардонически закокотал гнилой филолог. И в ответ стал рассказывать историю, давно известную пушкиноведам. Одним как реальную, другим как гнусную. Как Пушкина застукали под кроватью у Долли Финкельмонт, и как там насчет свояченицы, и вообще ходок и распутник, ну, он употребил другие слова, был известный, немалое стадо почтенных мужей оснастил рогами, это все знали, и репутацией своей весьма гордился. Вообще, если всех сотрудников музеев Пушкина допросить на детекторе лжи, народ узнал бы много нового об истинном отношении к поэту со стороны тех, кто кормится на его памяти. Для психологов только ничего нового тут не будет. С кого кормлюсь, от того подсознательно и хочу освободиться, и к тому ищу всяческие аргументы. Дорожить или нет любовью этого народа – личное дело каждого. Но цену ей знать надо. В сознании также подвыпивших школьников вырисовался абсолютно отрицательный образ прелюбодея и чуть ли не кидалы, не отдающего долгов. И это глупости, что современная молодежь испорчена. Так всегда говорили. В душе современная молодежь так же романтична и взыскует идеалов, как и во все времена. И наши школьники почувствовали себя оскорбленными в лучших чувствах. Раньше они все-таки не очень сами верили в свой эпатаж. Ну так, себя показать, ум явить, самоутвердиться. Но когда специалист по Пушкину, работающий в его квартире-музее в Санкт-Петербурге, такое говорит: «Господа, да где же в жизни святое?» И вот этой фигуре им приказывают поклоняться и объявляют идеалом человека. Одна девочка даже заплакала и сказала сквозь слезы: «Какое гнусное лицемерие!» А мальчики выражались уже, как те лейтенанты в казарме. «Что же касается Дантеса», — продолжал разливаться перед благодарными слушателями МНС, «то Пушкин распускал слухи и делал намеки насчет того, что Дантес — пед и любовник голландского посла, усыновившего его, потому что был бездетен, а Дантес был сирота. Когда Пушкин вызвал его, секунданты Дантеса всячески предлагали мягкие условия дуэли, но Пушкин настаивал стреляться с полной серьезностью и добился своего. Кстати, после дуэли кавалергарды единогласно подтверждали безупречность поведения Дантеса». «Твою мать!» — спросили все. «Так чего же от Дантеса хотят? Чтобы он оскопился и застрелился? Потому что Пушкин великий поэт, и ему все можно. Кстати, он правда так велик?» МНС сознался, что на его взгляд и вкус Баратынский был не худшим поэтом, чем Пушкин. И вообще, ни Жуковский, ни Вяземский не считали Пушкина выше себя, скорее наоборот. «А как же толпа простых людей, стоявшая день и ночь на улице у подъезда умирающего?» МНС захохотал и подавился. «Подал, пьяный интеллигент!» «Какая толпа? Каких простых людей?» Сочинения поэта издавались тиражами от 1 до 3 тысяч максимум, и читали их люди исключительно образованные, составлявшие узкий круг и тонкий слой. Вроде как сегодня в Москве какие-то литературные страсти кипят, а кроме тысячи от силы человек литераторов, критиков и профессоров, ну плюс пара сотен фанатов, никто ничего даже не подозревает. В 4 часа утра МНС отвезли домой на такси и, к чести юного поколения, надо признаться, по дороге обсуждали вариант скидывания его в мойку с такой серьезностью, что таксист забеспокоился и предложил их высадить тут же. Из двух одно: или врет сволочь МНС, или Пушкин и вправду здорово не того. За завтраком учинили допрос учительницы. И потому, как она пошла пятнами и завертелась, и замычала, и запротестовала, стало ясно, что МНС не врал. И от этого, что интересно, стал восприниматься точно же, как сволочь. Знает одно, а говорит другое. И лишает людей последней надежды на все светлое. С тем вернулись догуливать каникулы дома. А 1 апреля сын мэра преподнес любимой учительнице шутку, вполне в духе «Дня дураков». «Светлана Олеговна», — спросил он невинно и даже тоном, как бы просящим совета, «мне один большой человек в другом городе, ну, вуз там хороший, поступать, думаю, предлагает жить в его доме, всем пользоваться». «Хм, и что такое?» «А у него жена молодая, я ее видел, и, кажется, она ко мне задышала. Как вы думаете, если у меня с ней что-нибудь будет, это ничего или нехорошо?» «Как вы можете?» – застонала учительница. «Боже, и еще с таким вопросом!» «Подумаешь», – пожал плечами юноша. «Разве наставить рога доверчивому мужу? Это не забавно?» «Господи, откуда в вас столько цинизма?» «А почему Пушкин мог жить в доме графа Воронцова с женой графа Воронцова? Жрать и пить на деньги графа!» – заорал юный негодяй. «А на графа еще писать эпиграммы, а по службе нифига не делать. Это ж надо найти себе работенку, бороться с саранчой». А когда у него спросили отчет, что делал мужик, так он и написал: «Саранча летела, летела и села, села, посидела и дальше полетела». И за это получал зарплату от государства. В гробу я видал такой пример для юношества. На 1 мая компания этих падал отправилась в Михайловское и там 2 дня пила с сотрудниками тамошнего музея. И собрала компромата больше, чем потребовалось, чтобы посадить министра юстиции России, который по сравнению с молодым Пушкиным выглядел просто отшельником-богомольцем. Там им нарассказали, что Пушкин жил с сестрами Вольф из Тригорского и развратил их, как сладострастная обезьяна. Но не брезговал и крепостными девками, А поскольку девки имеют от природы обыкновение рано или поздно беременеть, то получается, что у Пушкина были собственные дети от крепостных, что вообще было отнюдь не редкостью в те времена, и значит, собственные дети Пушкина были его же крепостными, и выросшие должны были работать на него и его законных детей, как рабы, могли быть проданы и т.д. Рассказы эти отдавали явной завистью, но довольно полно совпадали с книжицей «Любовницы Пушкина». Каковую познавательную книжку школьники купили в киоске непосредственно на станции. Назад группа вернулась какой-то ячейкой движения за свержение культа Пушкина и реабилитацию Дантеса. Они сказали учительнице, что любовь не может быть всеобщей и обязательно приказной, что отношение к поэзии – личное дело каждого, и они предлагают разговоры о Пушкине впредь оставить. Они им сыты по горло. Буря мглою небо кроет. Где же кружка? Отчизне посвятим. Не сотвори себе кумира. Разумеется, эта битва титанов за солнце русской поэзии не могла не дойти до директора, и он вновь вызвал учительницу. «Хватит мозги крутить детям серьезных людей! Ее зачем в гимназию приняли? Что она развела?» «Мы постоянно говорим о развитии у детей самостоятельного творческого мышления», — защищалась учительница. «Ничего, позже они все поймут, зато у них возник живой интерес. Вы знаете, что они у меня вчера спросили?» «Могу предположить», — сказал директор. «Что-нибудь в таком духе, сколько у Пушкина было внебрачных детей?» «Нет, они спросили. В стране десятки тысяч площадей, улиц, переулков Пушкина. А почему нет ни одной улочки Шекспира или Гомера?» «Что это, культурная самоизоляция? Или шовинизм? Или боятся, что наш гений не выдержит сравнения с мировыми?» А один вообще сказал, что это проявление комплекса национальной неполноценности, который прикрывается гипертрофированным комплексом величия. Задумался директор о том, что даже быку тяжело вспахивать ниву народного просвещения, и выгнал ее вон. Не вообще, а за дверь. И тут да и возник в центре площади бюст Пушкина. Все остальное было делом техники. Класс провел сбор средств на альтернативный памятник. Помирая в восторге от своей предприимчивости, они еще сложили на компьютере издевательский французский бланк, напечатали на цветном принтере и торжественно вручили скульптору. Резвились и падали. Бюст подменили ночью, накануне открытия. Постамент ночью же свозили к кладбищенскому каменотесу, от глаз подальше, и он выбил требуемую надпись быстрее, чем допил бутылку. Делу решили хода не давать. Пушкина, прикопанного в детской песочнице, не нашли. Вероятно, отрыли бомжи и продали во вторчермет. Но глиняный оригинал был у скульптора еще цел. На следующее же утро компания сына мэра погрузила Дантеса в вишневую ниву, принадлежавшую самому мэру. Туда же сел скульптор с Пушкиным, и исторических врагов повезли в Литейку. Работа оплачивалась за срочность, и бюст в тот же день перелили и водрузили на место. У постамента уже ждал трезвый и напуганный каменотес, сбивший непотребную надпись. Это место он прикрыл одновременно отлитой чугунной табличкой. «Александр Сергеевич Пушкин». Дат жизни не поставили, и так все знают. Пушкин бессмертен. На том все и закончилось. И теперь бюст стоит в центре маленькой пыльной площади. И людям, склонным во всем искать символы, видится какая-то трудно формулируемая аллегория во всей этой метаморфозе обликов, явленных из одного и того же материала. Но таких людей, надо заметить, в Козельске почти нет. Не задерживаются они там. Thank you. ставит цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, петь заводит, налево сказку. Пока свободою горит, пока сердца для чести живы. Живы! Не-не-не. Будем качизне посвятим, души прекрасные порывы. Я была царица, говорит одна девица. Где же кружка? Прибежали в избу дети, торопясь запутаться. Да, да, не наши сети притащили помешаться. Выпьем добрый подружка, сердцу будет. Туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печальный свет луна. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Как мимолет мое видение.